шумел в листве придорожных деревьев. Все молчали. Телега спокойно и медленно катилась по дороге в город. Площадка цветов. Шумит полуденным шумом Москва. Беспрерывно мчатся машины, огибая площадку у станции метро, мчатся вверх к Арбату. Гудки машин, звонки трамваев висят в воздухе. Всего миг-другой и иссякают. И, как бы догоняя, разыскивая эти растаявшие звуки, тут же возникают новые гудки и звонки, возникают настойчиво и непрерывно, чтобы усилить этот гул и также раствориться в нем. Шумит Москва, машины мчатся к Арбату, у станции метро людно. В институт на Метростроевскую и к трамваям спешат, выбегая из метро, студенты и студентки. Им навстречу идут люди медленно и увесисто, проворно и быстро, чтобы спуститься в метро и через несколько минут уже быть в магазинах на Петровке, стать со второй сменой за рабочий станок, сесть за рабочий стол где-то в Сокольниках или на Красносельской. Тысячи и тысячи шагов, все слилось в один долгий многообразный гул. Вот уже два дня, как я в Москве. Работа, заботы, встречи, дела, звонки по телефону, все точно слилось с этим шумом и гулом, и этот гул отодвинул от меня далеко все то, что было несколько дней назад. Как давно это было? Да и было ли? Телега в тумане, Коля Сенцов и санитар, темная гладь шоссе, полуразрушенная беседка, а в ней Думчев, один под дождем, потом опять шуршание колес телеги по шоссе. Мы тогда же ночью сдали Думчева на попечение Полины Александровны, а рано утром я узнал от нее, что Сергей Сергеевич лишь слегка простудился. Он просил только об одном — никого к нему в лабораторию не пускать. Я сразу же простился с Булай, она записала мой московский адрес, потом я зашел к Тарасевичу, он еще не вернулся с областной конференции, я оставил у него свой адрес и в тот же вечер сел в поезд на Москву. Как весело, громко и ярко здесь у метро — полукольцом стоят продавцы цветов. Под августовским, еще жарким солнцем, горят огненно-красные настурции в низеньких глиняных кувшинах, к жердочкам, прибитым к столам, привязаны готовые букеты цветов, обрамленные обязательным узорчатым папоротником, из каждого букета смотрят и гордятся своими пунцовыми, малиновыми и оранжевыми тонами георгины. Но пытаются спрятаться в букете и стать незаметными белые шарики жемчужин. Напрасно, они видны и придают ласковость и скромную прелесть букету. Цветы августа. Ваша окраска так ярко, сильна и разнообразна, но скоро осень, дождь, желтые увядания. И вот тут, в эту минуту, на этой площадке, у этих корзин с цветами, я вдруг вспомнил живой огонь тех иных красок. Страна дремучих трав. Я тогда ждал, вот-вот раскроются ворота в заборе из надкрыльев медного жука, и предо мной уже не забор, а гигантский театральный занавес, горящий, блещущий, совсем незнакомыми мне красками. Да, какая же тайна скрыта в силе, яркости, причудливости и разнообразии тех красок. И почему Думчев говорил, что эти краски вечны и не померкнут никогда? А что если здесь скрывается какое-то открытие? Ведь, может быть, как знать... Как легко и быстро я назвал конспект Думчева конспектом ошибок и вот обидел старого человека. Напрасно я убедил его писать непривычную для него заявку. Заявка. Даже звучание этого слова было чуждо его слуху. Я сбил его с толку. А чем же и как помог я Думчеву? Вот, например, он показал дивные краски на сооруженном им заборе около летнего дома и горячо говорил о них как о великом открытии. Кому об этом рассказать? Проверить, спросить? А не обратиться ли мне к Колганову? Он физик. Проблемы света, цвета и красок — его область. О нем я часто читал в наших газетах. Да, сегодня же, если успею, пойду в институт Колганову. После киносъемки, после репетиции. В павильоне киностудии, глядя при шумном свете Юпитеров на декорации, я продолжал думать о красках Думчева. И на репетиции в темном зрительном зале, за режиссерским столиком, над которым горит одинокая лампа под темным абажуром, в спокойной, чуть-чуть жесткой тишине, нарушаемой репликами актеров на сцене, глядя, как осветители подбирали цвет софитов и освещали декорации, я снова вспомнил слова Думчева. «Ах, это зелень весны, нарисованная в театре на фанере и картоне. Меняется ли она вместе с музыкой оркестра? Нет, краски застыли раз и навсегда». Репетиция кончилась в 4 часа дня. Успею зайти к Колганову.